Вы такой же феодал, как мой шибздик, муж. Муж наелся груш. Хорошо, хорошо. Это вы тоже в отделении выскажете. Можно раздевать, — кивнул Виталий санитаркам. И Мария Петровна охотно пошла с санитарками, распевая. Позабудь про докторов, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Будто и не требовало только что, чтобы ее отпустили. И работа пошла. После Марии Петровны Виталий разбирался со старушкой, внесенной на носилках, да так и оставленной, сидеть она не могла. Около старушки пританцовывали санитары с сантранспорта. Им нужно было освободить носилки и ехать дальше. За санитарами маячила дочь больной. Старушка что-то лепетала, понять ее было невозможно. А диспансер писал в направлении, что встает по ночам, что-то ищет, открывает газ. Дочь заученно повторила то же самое. Виталий не очень поверил ни направлению, ни дочери. Ветховато казалось, старое для таких активных действий. Раньше, наверное, вставала и искала, и газ открывала, все типично. А теперь? Такие старушки — семейная трагедия. Жить не живут и умирать забывают. Им нужно не лечение, а уход. А дети ходят на работу. Дети хотят уехать в отпуск. Дети просто устали, наконец, быть няньками и санитарками. Вот и умоляют диспансерного врача хоть на лето положить мать. Что тут сделаешь? Виталий кивнул санитарам. Те принялись раздевать бабку как неодушевленную вещь, меланхолически беседуя при этом. Надька моя на заводе пенсию 103 рубля выработала. У меня соседка с неполным стажем, и то 91. Завод — одно слово. В медицине столько не наработаешь. А я вот в заводе начинала. Дуреха была, молодая, вот и сбежала сюда, думала легче. Теперь уж никуда не денешься, надо дорабатывать. Виталий записывал первичный осмотр при приеме, а старуха-дочь ему под руку с драматическими интонациями повторяла свой рассказ, как ее мать каждую ночь открывает газ, и только чудом они спасаются. Видно, еще не верила, что все сошло так легко. — На первое, Виталий Сергеевич, — осведомилась Ольга Михайловна. — Конечно. Волосы стричь? На первом полагалось стричь наголо. Это облегчало уход за неподъемными старушками, но иногда, если и родственники очень просили, волосы оставляли. Виталий выдержал паузу, дочь не пыталась спросить. — Да, стригите. Ольга Михайловна вызвала по телефону мальчиков 16-го. Среди тамошних больных много сильных здоровых ребят, соматически здоровых, есть здесь такое понятие, вполне спокойных, которые всегда рады размяться, и старушку понесли. Она лепетала что-то тихое и невразумительное. Дочь заплакала. Следующий больной опять повторный. И всего месяц, как выписали. Так, что пишут? Карташов Евгений Афанасьевич, 32 лет. Инвалид. Второй группы. Шизофрения, ранее 4 раза лежал в вашей больнице, посещает лечебно-трудовые мастерские, сегодня возбудился, разбил горшок с цветами. Карташов понуро сидел у стола. — Как себя чувствуете, Евгений Афанасьевич? Тот поднял голову, посмотрел на Виталия, пожал плечами. — Хорошо. Почти все на этом месте так говорят. Виталий интересовал не столько ответ, сколько тон, выражение лица. И тон был совершенно естественным, выражение лица открытое, опечаленное, но открытое. У больных почти всегда чувствуется напряженность. Трудно даже объяснить, в чем она выражается, но опытному врачу она бросается в глаза сразу. Тут и отчужденность во взгляде, и ответы слишком быстрые или слишком медленные, и еще что-то неуловимое. У Карташова напряженности не замечалось, а пишут, возбудился. Тут пишут, что вы стали раздражительны. Нет, такой, как всегда. В ЛТМ хожу каждый день, лекарства принимаю. Какой-то горшок вы разбили. Это случайно, доктор. Подошел к окну, хотел форточку окурок выкинуть и задел. А Фроська-санитарка сразу налетела. Целый день убирая за вами, и чего вас таких растяп выписывают? Ну, я, конечно, разозлился. Не твое дело. Раз надо, значит, выписывают. Ты еще умом не вышла. Но она еще больше раскричалась. Ты у меня запомнишь, ты у меня в больнице насидишься. Побежала за сестрой, та быстренько в кабинет, потом санитары пришли.